Глава 56. После похорон Карен и преподавательский состав факультета поехали домой к ректору колледжа, где их ждал легкий обед. Декан Уолтер Ларкин сказал Карен, что он не может себе простить того, что не разобрался, насколько тяжело была больна Лори Кэньон. Доктор Айовина, директор медицинского консультационного центра, тоже винит себя в этом. Произошла трагедия, и не стоит винить в этом ни себя, ни других, — тихо сказала Карен. Я должна была убедить Эллена показать эти письма руководству еще до того, как он решил, что их писала Лори. И Эллен не должен был оставлять окно в спальню настежь открытым. Я должна ненавидеть эту девушку, но я лишь вспоминаю о том, как Эллен жалел ее. Уолтер Ларкин всегда считал, что Карен была бесчувственна и холодна, но теперь он вдруг засомневался. Слезы в ее глазах и дрожащие губы были явно неподдельными. На следующее утро за завтраком он поделился своими мыслями с женой. — Не будь таким наивным, Уолтер, — категорично ответила Луиза. — Карен до смерти надоели, как жизнь в городке, так и факультетские чаепития. Она бы давно бросила его, если бы Эллен не был таким щедрым. Посмотри, как она одевается. Знаешь, что я думаю? Эллен в конце концов понял, на ком он женился. Уверена, что он не собирался дольше мириться с этим. Так что несчастная девочка, Кэньон, подарила Карен билет на поездку первым классом в один конец до Нью-Йорка.